В последующие дни крошка Ру не доставила беспокойства. Животинка бегала меж столбиков, на специалистов из какого-то закрытого НИИ, приехавших по спешному вызову, даже взглянуть не изволила, распухала и неутомимо нарезала километры по замкнутому кругу. Спецы посоветовали установить в вольере видеокамеру для круглосуточного наблюдения и убыли, ничего толком не выяснив. В последнее спокойное воскресенье дачу навестил Лев Щаранский. Старика пригласили отдохнуть, покушать домашних шашлыков и пообщаться. Иван отдельно заметил, пробив Льва Натановича через свои частные каналы и осведомившись о нем по линии ведомства майора Алвера, удалось выяснить, что протеже Филологесса оказался, если не святым в незапятнанных ризах, то как минимум человеком рукопожатным и совестливым. Щеранский и в 90-е не вел процессов, защищая откровенных бандюков, зарабатывая на невинных гражданских делах наподобие развода известного актера, сокрутившей такового курвой, на стороне актера, а не курвы, ясно, или споров о наследстве. Государство привлекало уважаемого специалиста к вопросам реституции. Должна ли Россия отдавать независимой Литве, покраденные дикими русскими оккупантами, ценности из древнего костела в Поневежесе, ныне хранящиеся в Русском музее Петербурга? Не должна, как доказал Щеранский. Процент выигранных дел свидетельствовал в пользу Льва Натановича. Причем он ухитрился трижды посадить в лужу суд в Страсбурге, безупречно выиграв процессы по обвинению двух русских и одного белорусского ветеранов войны в геноциде против прибалтийских нацистов. Щеранский говорил так. «Я человек родом из СССР, а тогда всем было наплевать, еврей ты, русский или эстонец в помеси с бурятом. Поэтому я ровно такой же еврей, как русский, эстонец или бурят. На этом разговор окончен». «Забавная штучка», — адвокат, от души наигравшись с трофейным iPad, отложил вещицу в сторону. Взялся за чашку с чаем. «Аленушка, помня дружбу с вашей мамой, я интеллигентный человек, старой закалки, но мне кажется, что вы вовлекли меня в очень серьезное дело, а потому я обязан спросить прямо. Алена, откуда у вас миллионы?» «Миллиарды», — подсказала Филологесса. «Лев Натанович, я знакома с вами с детства. Вы читали мне сказки перед сном». «Да-да, помните, когда мама должна была задержаться на премьере в театре Товстоногова, вас оставили сидеть с маленькой девочкой, и вы не отказались?» «Конечно. Большой альбом с рисунками. Братья Гримм», — кивнул Щеранский. «У меня, похвалюсь, отличная память. Можно небольшое наблюдение?» «Разумеется». «Вот, к примеру, Иван Андреевич», — адвокат вытянул руку эпическим жестом. Ваня, широко улыбнувшись в ответ, чуть шутовски поклонился. Его Щеранский забавлял, но и тени уничижения в жестах Ивана не было. «Признаюсь публично, меня он, если не пугает, то настораживает». «Внешность?» «Нет, ни разу. Вы меня неверно поняли, извините. Молодые самоуверенные люди в малиновых пиджаках, убежденные, что мир принадлежит им, лично у меня вызывают скептические настроения. Сколько таких было в 90-е? И где они теперь, спрашивается?» «Отсутствие интеллектуальной базы и, как тогда говорили, понятий», — сказал Ваня. «Они исчезли потому, что не умели жить в новых условиях, полагаясь только на силу, а не на голову». «Очень краткое и емкое определение. Не умели», — восхитился седой адвокат. «Теперь спросите себя, вы умеете?» «Да». «Прекрасно. Просто замечательно. Но запомните», — Лев Натанович резко перегнулся через стол и схватил Ивана за плечо. «Не окажись пожилым господином в костюме с галстуком, бородкой и честно нажатым брюшком, подвязанной жилеткой. Показалось бы, что Щеранского охватил приступ немотивированной агрессии. Запомните, Алену я всегда полагал своей приемной дочерью. И если вы ее обидите... Вы понимаете, Иван Андреевич?» «Очень хорошо понимаю», — не дрогнув, сказал Ваня, осторожно сняв руку адвоката. «Я знаю, кто вы такой на самом деле. Вернее, кем были в не столь отдаленном прошлом. Заканчивали юридический факультет военно-политической академии имени Ленина. Кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Во время Вьетнамской войны один из ведущих советников при миссии СССР в правительстве Тондыктханга. Допустим, проект новой конституции Социалистической Республики Вьетнам от 1976 года – ваша работа? В составе коллектива авторов, отрезал Щеранский и сел обратно в плетеное кресло. Вы, оказывается, любознательный молодой человек, Иван. Ну так что же, будем дружить домами? Будем, решительно сказал Ваня. Наконец-то, вздохнула Филлагесса. Родственные души нашли друг друга. Лев Натанович, отчего вы раньше-то молчали? Оттого, отчего и вы, Аленушка. Никто никому не доверял. Иван, я жду объяснений. В какую скверную историю я попал на старости лет? Пускай лучше Вячеслав говорит. Ваня Иезуитски улыбнулся, указывая на Славика. С него все и началось. Я лишь статист в этом продолжительном спектакле. Ничего себе статист, сказал Щеранский, протянул руку к стоящей на буфете неоткупоренной бутылке зеленой марки, снял пробку, разлил по стопочкам. Вы угощайтесь, чего сидите? Иван Андреевич, Вьетнамская война осталась в забытом прошлом. Вы специально искали сведения обо мне? И это тоже. Вы твердо уверены, что хотите знать правду? Хочу. Поиск правды – моя профессия. Могу показать адвокатскую лицензию. Славик. Что, Славик? Расскажи, черт тебя побери. Обойти кромешный ад и ужас, называемый государственной машиной Российской Федерации, оснащенной тысячами бюрократических шестеренок, клеммами приписок, узлами попилов, соединениями откатов и нитями личной заинтересованности десятков тысяч толсторылых чинуш, прочно оккупировавших построенные за счет обывателя присутственные места, можно было только одним способом – решительным и жестким приказом высочайшего руководства. Не преемника, способного разве что надувать щеки перед телекамерами, а руководство настоящего, реального, держащего в руках штурвал. Переполох начался утром 12 марта. Пятницу. Сначала последовал звонок с приглашением быть в офисе полпреда по Северо-Западному федеральному округу на Петровской набережной. Машина выслана, будьте готовы. Иван решил ехать один. Незачем умножить сущности без необходимостей. Ничего экстраординарного не предвидится. Скорее всего, уточнения по проекту или очередные согласования. Оставайтесь дома, вернусь во второй половине дня. Вторая половина дня обернулась поздним вечером. Черный Ауди остановился у ворот дачи, высадил Ивана и сгинул в морозной полутьме. В середине марта ночами температура все еще падала до минус 10. Обеспокоенные затянувшимся отсутствием предводителя, концессионеры встретили его на веранде в полном составе. «Можно мне водки и соленый огурчик?» – смиренно попросил Ваня, развязывая узел галстука. «Фух, забегался! Как утомительно общаться со слугами народа! А лучше две поленницы дров нарубить. Слушайте диспозицию. Утром я отправляюсь в Москву. Оттуда сразу в Новосибирск. Славик, Алена Дмитриевна, вы полетите прямым рейсом из Питера, как только соберете вещи. Кельт, остаешься на хозяйстве, смотреть за домом и животными. Вызовем при первой возможности. Сначала придется решить бытовые трудности. После твоих рассказов о грозном папе, моментально отреагировала Алена. «Я предпочту жить в гостинице». «Жилье организуем», кивнул Ваня. «Затем. Мне дали понять, что внушение со стороны дома правительства было весомым. Новосибирская администрация приняла к сведению, что мы люди серьезные. На цирлах бегать не станут, но и пытаться идти на конфликт из-за ерунды не решатся. Аттракцион неслыханной щедрости. Нам высочайше даровано 120 гектар из местного земельного фонда. Между Академгородком и поселком имени Кирова. Есть возможность подведения железнодорожной ветки. Рядом трасса на Барнаул. Если возмутятся неформальные природоохранные организации, их заткнут. В крайнем случае обеспечим экологов щедрыми благотворительными пожертвованиями. За деньги эти олухи без колебаний объявят, что поголовное истребление амурского тигра есть дело благое и достойное. А гринписовцы-то доморощенные здесь при чем? Не понял Славик. Придется вырубить часть леса. Сам понимаешь, без громких истерик не обойдется. Помните историю с новосибирским технопарком, который должны были начать строить еще в 2007 году? Идея успешно заглохла, инвесторы отказались. В этом немалая заслуга проплаченных экологов. Мы можем дать больше. Основное прикрытие проекта – именно технопарк. Проект якобы возобновлен. Совсем уж борзеть мы не станем. Дополнительно наймем пиар-агентов, но риски от этого не снимаются. Грамотная пропагандистская кампания, безусловно, необходима, подтвердила Филологесса. Придется тряхнуть стариной, припомнить, чему меня учили в корпорации Google, и заняться лично. Пускать иностранцев на информационное поле нельзя. Они ничего не понимают в нашем менталитете и только хуже сделают. Принимается, согласился Иван. Трудности во взаимоотношениях с местным населением неизбежны. Часть поселка Кирова придется... аннексировать. Кое-какие строения будем сносить ради доступа к аномалии. Компенсации, предоставления участков, строительство нового жилья за счет компании. Наше бескорыстие должно войти в легенду. Если государство за снесенный гараж платит обычному гражданину жалкие 100 тысяч, то корпорация внесет миллион. За полусгнивший дачный дом постройки 50-х годов – 30 миллионов. Плевать на деньги, главное – репутация. «Не разоримся?» – озаботился Славик. «Даже не обеднеем. Спешите делать добро, как призывал знаменитый доктор Гаас. В конце концов, почему из-за наших глобальных затей должны страдать другие люди? Расположим к себе электорат. Славика вот в депутаты продвинем. Я узнавал, стать депутатом городского законодательного собрания стоит копейки. Всего 300 тысяч долларов плюс чисто номинальное вступление в Единую Россию. Место в Госдуме подороже. От 3 миллионов зеленью». «Спятил?» — искренне возмутился Славик. — Никогда. — Пошутить нельзя. Утихомирься. Будешь устроен по прямому профилю. Бате ты наверняка понравишься. Аргус все-таки. — Могу посоветовать нескольких старых друзей работать на подхвате, — вмешался Кельт. — У меня в Новосибирске полно знакомых. Ребята вменяемые не откажут. — Отлично. Тогда поутру. Сколько разница во времени? 3 часа? Садись на телефон и обзвони своих корешей с вопросом. Нужно срочно купить 3- или 4-комнатную квартиру на окраине, желательно в южной части города. Цена значения не имеет. Чтобы без шума, до громкого старта технопарка будем поддерживать конспирацию. Внимание прессы сейчас нежелательно. Насквозь чуждое Славику понятие о социальной мобильности привело к недельной задержке. Уезжать из Питера не хотелось, хоть тресни. Сколько можно колесить по свету? Меньше чем за год накрутил 2 экватора, а если считать антарктическое приключение, километраж увеличивается на порядки порядков, вплоть до световых лет и парсеков. Опять бросать квартиру с дверью. Это при условии, что Серега так и не объявился. Оставлять дом, к которому едва начал привыкать. Уезжать в чужой город за 3-9 земель. Зачем? Славик тянул до последнего. Делал вид, будто забыл сходить вместе со Львом Натановичем к нотариусу, переносил встречу на другой день, извинялся и снова делал попытки саботажа, пока господин Щеранский не приезжал на такси, не брал Славика за шиворот и под личным конвоем вез окончательно улаживать дела с оформлением собственности, банковскими счетами и доверенностями. Уверял Алену, что нужно докупить кое-какие необходимые вещи, а сам бесцельно слонялся по городу, перекусывая в дешевых пышечных и накачиваясь бутылочным пивом. В итоге Филологессе надоели бесконечные выкрутасы, и она поставила Славика перед фактом. Шмотки я собрала и уложила, билеты куплены, вот они. Самолет завтра в 1 час дня. Встретит приятель Кельта на своей машине и отвезет на квартиру. Какую квартиру? Уши надо мыть, я вчера рассказывала. Ваня успел приобрести скромную недвижимость. Для начала вполне хватит. Ты очнешься или нет, лунатик? Хочешь, раздобуду специально для тебя самые ядреные антидепрессанты? Отговорки и оправдания не подействовали. Ссылка на Серегу и Наталью, с которыми наверняка что-то случилось, была негодующе отвергнута. Они люди взрослые, а с Трюгви Кетелем и Рюриковой дружиной не пропадешь. Жить в одной слободе с Данирами – примерно то же самое, что в одной казарме со спецназом. Захотят вернуться. А коли не возвращаются, значит, в Альдегюборге им понравилось. И Серега склонен остаться там на зимовку. Еще что-нибудь беспокоит? Нет? Тогда ложись спать. Завтра трудный день. Не самый удачный перелет хорошего настроения не добавил. Стартовали вовремя, но через 2.5 часа командир объявил, что аэропорт Толмачево в Новосибирске закрывается по неблагоприятным условиям. Метель и сильный ветер. Сели в Омске переждать непогоду. Задержались на 5 часов. Алена вызвонила Ивана. Надо бы предупредить встречавших, что вышла эдакая оказия. Ваня попросил сообщить о времени вылета и бодрым голосом призвал не унывать. Ничего страшного, бывает. Опоздали безбожно. В Толмачево приземлились к 2:30 ночи местного времени. У выхода из терминала прибытия, где выдавали багаж, все одно толпились невзрачные граждане с обязательным «такси», «такси недорого», «такси по городу», «Барнаул», «Томск», «Юрга». Никакого доверия граждане не вызывали. Вид имели потертый, а взгляды ощупывающие холодные. «О!» — Славик увидел наставленный ему в грудь палец. «Вячеслав и Алена, правильно?» «Мне Кельт ваши фотографии ВКонтакте сбросил. Я сразу узнал. Привет!» «Здравствуйте!» — вежливо сказала филологесса, с интересом посмотрев на человека, беззастенчиво оттершего в сторону слишком навязчивого таксиста. «Вы Саша, правильно?» «Можно так, можно по-простому, малыш. Давайте сумку, дотащу». «Вы извините, так неудобно с этой задержкой получилось. Я пыталась сообщить, чтоб не ждали». «Лучше сразу на «ты» перейдем. Согласны?» «Я не ждал. Ваня сказал приехать к 2:15. Я и приехал. Живем-то напротив. Только в квартиру постучаться». Новый знакомец Славика приободрил. Было в малыше что-то харизматичное. Высокий и крепкий. Известно, что обычно прозвища даются от противного. Если уж малыш, то всегда здоровяк. Абсолютно непринужденный. Общается так, словно 10 лет знакомы. Громкий уверенный голос, способный показаться чуть нагловатым, и редкая по нынешним временам витальность. Казалось, он во всем видит позитив. Самолет опоздал. Зато я вечером продрых лишних 4 часика. Метель? Уж всяко лучше, чем слякоть. Ничего, жена сделала плов. Когда приедем, накормлю и отправлю отдыхать. Автостоянка неподалеку. Вы не пугайтесь своей машины. Выглядит старенькой, но пройдет где угодно. Все пучком. Завтречка погода изменится, обещали солнце. Как прибрежный лед Собского моря снимется, открываем купальный сезон. Приглашаю. Сказочная самоуверенность и жизнерадостность. Теперь редко такое встретишь. Иван тоже самоуверенный, но зачастую предпочитает скрывать эмоции. Блюдет имидж крутого парня с баронской грамотой за подписью самого Филиппа Красивого. Этот же ведет себя насквозь естественно. Ничуть не стесняется легких добродушных матерков при хорошо одетой воспитанной столичной барышне. Рассказывает какую-то ерунду о дебилах-гаишниках на Советском шоссе. Одет, что называется, в походно-полевое. Славик наметанным взглядом определил плотные штаны сплавовского комплекта «Горка-3», а куртка М-65 с зимним меховым воротником и штормовыми клапанами на карманах в представлениях не нуждается. Вещь статусная. Такую курточку приобретет лишь знаток надежной и удобной одежды. Авто было под стать владельцу. Синий праворульный Nissan Patrol производства самого начала 90-х. Заслуженный дизельный пепелац, многое повидавший на своем веку. Вмятины, царапины, левый габарит не работает, окно справа впереди не опускается. Кузов укрыт потрепанной брезентухой. Словом, такой агрегат куда проще встретить на охоте или рыбалке в предгорьях Алтая, чем в аэропорту столицы Сибири. Славика отправили на заднее сиденье. Тесновато. Но если сесть наискосок, вполне терпимо. Малыш безостановочно повествовал о том, как восстанавливал задний мост. Теперь осталось доделать передний, что рессоры хрен достанешь и придется заказывать на Дальнем Востоке. Обычно разговоры подобного рода, особенно из уст незнакомых людей, напрягают. Скучно и тоскливо. Однако дружбан Кельта умудрялся рассказывать интересно, со смешными подробностями и лирическими отступлениями. Коммуникабельность на уровне. Начинаешь завидовать, как у человека язык подвешен. С ярко освещенной стоянки у Толмачева нырнули в ночь. Фонари остались за кормой. Потянулась заснеженная равнина с редкими купами деревьев и безликими постройками, смахивавшими на заброшенные коровники. Никаких признаков города-миллионника. «Двинемся в обход. Сразу на ОПГЭС», — пояснил малыш. «Первый раз на Новосибе. До дома 30 км с небольшим. Алена, найди мой сотовый в бардачке. Позвони Ване. Номер сверху, первый в списке. Едем, мол». Филологесса пожала плечами, отыскала трубку и нажала на контакт. «Да, скоро будем. Все в полном порядке. Давай, отбой. Саша, вы не торопитесь». «Просил же, на ты. И я никогда не тороплюсь. Больше 90 по трассе не давлю, по техническим причинам». Разговорчивость малыша позволила по дороге выяснить следующие немаловажные детали. Оказывается, Иван без раздумий купил квартиру в новом доме на Абаканской улице. Сам малыш и посоветовал. Теперь соседи. Район, конечно, далеко не элитный. Скажем прямо, гопнический. Да вы не бойтесь. Чтобы нарваться от души, надо очень и очень постараться. Какая-то часть города? Дальняя. Левый берег, юг. Академгородок через дамбу. То есть вы... Алена прокашлялась, вспомнив. Ты работаешь у Ивана Андреевича? Лучше пахать на своих, чем на чужого дядю. Кельт порекомендовал, мы отлично поладили. Ваня пацан, что надо. Не сомневаюсь, хмыкнула Алена. Пытавшемуся хоть приблизительно запомнить направление Славику, становилось все труднее ориентироваться. Круглая площадь с огромным указателем «Омск, 661 километр», потом шоссе превратилось в городскую улицу, поворот направо и снова пустоши с редкими огоньками, железнодорожный переезд, трехэтажные кирпичные здания, церковь, более или менее современный район. Кажется, подъезжаем. «Прибыли», — подтвердил малыш, заглушив машину возле новостроя. «Дом как дом, 12 этажей, 2 подъезда. Таких по всей России не счесть. Забираем баулы и на самый верх. Лифт работает».